Эпилог. Прошло 10 лет. 10 лет, которые ощущались не как череда дней, а как одно сплошное, глубокое и насыщенное счастье. Сейчас я сидела на крыльце нашей со Стивом городской усадьбы, вернее того, во что она превратилась, в подобие лесной опушки. Посаженный в день свадьбы ясень разросся в могучее дерево, чья тень укрывала от солнца лужайку с лекарственными травами и яркими цветами. А под его ветвями с визгом носились трое наших детей. Старшая Анна унаследовала мои способности. Прямо сейчас она с важным видом объясняла младшим братьям, как отличить подорожник от мятлика, и те, затаив дыхание, слушали свою 7-летнюю учительницу. Стив, отложив государственные бумаги, вышел из дома и, подхватив на руки нашего младшенького, сел рядом со мной. Его рука привычно обняла мои плечи. «Завтра едем в лес?» — спросил он, и в его глазах читалось не просто согласие, а искренняя радость. Я кивнула. «Да, завтра мы едем в лес. В нашу старую избушку, которую Гришка ревностно оберегал все эти годы. Теперь она стала нашим летним домом, местом, где дети могли бегать босиком по мху, а я могла снова на несколько дней стать просто ведьмой вечного леса, советчицей, целительницей, хранительницей». Лила и Дирк обосновались неподалеку от нас. Их дом всегда был полон смеха и энергии их двух сорванцов. Дирк, оставив опасные экспедиции, открыл мастерскую защитных артефактов и был совершенно счастлив, возвращаясь каждый вечер к своей семье. Лила, окончательно избавившись от тени той болезни, расцвела и стала душой нашего маленького круга. Альт, к нашему общему удивлению и восторгу, нашел свою судьбу в лице тихой библиотекарши из магического университета. Теперь он с энтузиазмом изучал не чужие миры, а историю родного королевства, а его жена терпеливо сносила его привычку разговаривать с собственными заметками. Иногда, в особенно тихие вечера, когда дети уже спали, а мы с Стивом сидели у камина, я ловила себя на мысли о том странном повороте судьбы. Бывшая менеджер с земли, нашедшая дом в волшебном лесу, а затем и любовь, которая подарила ей новую семью, не требуя отказа от самой себя. Я часто бывала в лесу, приезжала одна, чтобы послушать его скрипящие песни, или с детьми, чтобы научить их слышать голоса ветра и трав. И каждый раз, переступая порог избушки, где меня уже ждал ворчливый Гришка с только что испеченными пряниками, я чувствовала, как две части моей души, лесная и семейная, сливаются воедино в полной, безмятежной гармонии. Жизнь оказалась не выбором между двумя мирами, а удивительным умением жить в них обоих. И в этом сплетении магии и простого человеческого тепла я обрела то, о чем даже не мечтала — настоящее, прочное, вечное счастье.